Мерсер долго не решался на личную встречу с капитаном, анонимно посылая ему нарытые Даной материалы и письма шепчущего содержания. Но в итоге, когда дозорный парой коротких фраз на записке, оставленной в условленном месте, все-таки согласился на встречу, Алекс был вынужден забыть очистить временную директорию на личном ноутбуке. Его, конечно, на следующий день заставили утомительно расписывать собственный проступок. Даже Макмаллин добродушно пожурил и посоветовал взять выходной, раз ценный сотрудник становится рассеян. Но крамола была необходима тем вечером, чтобы представить Уорда перед самыми непривлекательными фактами, сделать контрольный выстрел. Да и сестре пригодились те файлы в первые дни эпидемии. О, нет, они ведь все сделали только хуже. Еще одна проклятая развилка, на которой был выбран неверный путь. Если бы не те документы и фотографии, Дана, быть может, и не отправила брата в здание Гентик. Вот чем они здесь занимаются, капитан, посмотри, разбрасывал Мерсер распечатки перед Уордом на встрече с ним в Беттери парке. Вглядись хорошенько, вот что они делают с человеческим геномом. Эти их слова про новейшие биотехнологии, способные сделать жизнь людей лучше, всего лишь пустышка, прикрытие для игр Макмаллина. Это не мистификация вроде гмо-продуктов или рептилоидов, это всамделишная угроза всем, кто связан с проектом. Думаешь, тебя пощадят, расходный материал, только повыше рангом? Ты думаешь, они сделают для сына исключение и создадут чудесное новое лекарство, над которым другие конторы тщетно бьются уже пару десятков лет? Мне показать тебе еще раз, сколько людей и каких людей они отправили на тот свет ради своих проектов. Но я, почти всемирно известный генетик доктор Мерсер, еще могу помочь тебе и сыну. Ты знаешь, на что уже способна моя сыворотка 510-1119, способная ценой быстрой смерти самого задохлого дистрофика превратить в двухметровую груду мышц. Она не поможет твоему сыну, пока что нет. Направление слишком радикальное. Это им нужно данное направление, но не мне. Помоги мне, капитан. Помоги достать образец самого первого моего творения, вынести его за пределы лаборатории, бежать в Евросоюз или вовсе в страны третьего мира. Люди должны узнать о том, что происходит в застенках самого демократического государства на Земле. А если не выгорит глобальное раскрытие, все равно однажды твоему сыну по почте придет пробирка с прозрачной ампулой. Как знать, быть может, она и во всемирной аптечной сети появится, но просить столь многого у судьбы чересчур жирно будет. Твой сын сможет ходить без опаски и проживет долгую, счастливую жизнь. Даю слово. Конечно, это не являлось точными фразами, что были произнесены тогда в припортовом кафе, но общий смысл был именно таков. Вместо ответа Уорд поднялся с непроницаемым лицом, оправил строгий костюм тройку, из-за которого он промелькнет в памяти развитого еще одним безликим агентом дозора, и неспешно удалился. Алекс сидел как громом пришибленный и таращился на свой локте, заказанный лишь ради столика. Кофе он отродясь не пил. О чем ученый вообще думал? Уорд может и не рядовой палач, но если капитан пойдет на саботаж, его по завершению расследования вычислят и казнят. В бега он удариться точно не сможет. Жену и сына не оставит, и с собой их брать не будет. Ночь для Мерсера выдалась бессонной. Уже не было рядом в постели умницы Карин, чтобы поделиться с нею мыслями и сеансом успокаивающей ласки. Алекс прикидывал, стоит ли прямо сейчас покидать в чемодан вещички и рвануть из Риналии, прежде чем в дверях руки заломают сваты. Ему достало храбрости поутру вернуться в офис. Все было на удивление спокойно, до тех пор, пока он не встретил в коридоре Уакера. Облаченный в стандартную униформу черного дозора, только с другим шлемом и вкраплениями грязно-серой ткани, он смерил доктора огоньками визора и прошел мимо, сделав едва заметное движение стволом карабина в сторону камер наблюдения. А в ежедневнике Мерсера, что он хранил на приписанном ему столике в кафетерии, свободной, по словам Карин, от злобных черных высасывателей счастья зоне, поджидал сюрприз. Крошечный клочок бумаги с минимумом информации. Блок 51, 1 на 9 октября ровно в 15 часов 8 минут у вас 63 секунды без камер датчика караула. Неделю спустя в назначенный срок Мерсер находился на этаже 51, в одном из герметичных помещений для манипуляций с образцами, добытыми из заключенной стеклянной клетки. Как раз неподалеку находился отсек обычный, где через 31 день Макмаллин уже потирал руки, предвкушая, что удастся вытянуть из теперь уже окончательно бездыханного тела Алекса. Мерсер сказал Карин, гремевший неподалеку пробирками в таком же костюме четвертого уровня защиты, что она может отправляться на давно упущенный обед. Паркер вскинула брови, оторвала взгляд от Грин на экране видеонаблюдения, доступ к которой получила недавно, даже это не изменило ее отношение к Гентик. Проигнорировав укоризненное «ты же знаешь», директор настаивал на работе в парах Мерсер, указал бывший на шлюз санобработки и пробормотал, что все уберет. Оставшись в одиночестве, не считая поглядывающих на него охранников, Алекс отвернулся от докучивливых надсмотрщиков за стеклянной стеной и, когда лампочка на камере ему подмигнула, быстро и четко исполнил задуманное. Только безумец в шаге от смертельно опасных реагентов будет вскрывать ланцетом свой костюм биозащиты на рукаве и цедить в пустую пробирку кровь из вены. Но Мерсер действительно сделал это. Мешковатый пластиковый скафандр укрыл его телодвижение со спины от дозорных, а помехи оставили в недоумении следящих за мониторами, которым Уорт наверняка позже гарантировал проверку всех систем. А датчики избыточного давления в костюме Алекса капитан тоже, по-видимому, позаботился заранее, тот даже не пикнул, когда произошла разгерметизация. А Мерсеру, ему только и оставалось, что уповать на крайнюю неохоту штаммов света разноситься воздушно-капельным путем. Вне питательной среды эти мелкие паршивцы долго не жили, оборачиваясь молекулярным мусором. Черный свет тоже нуждался в кормовой базе. Специализированный состав взять было нельзя, запищат проклятые весы, а вот свой, природный физраствор. Мерсер взял крошечную дозу замороженного чистого вируса, такую, что входила в допустимую погрешность, добавил ее к своей крови и заткнул пневмопробкой. «Вот так, множься на здоровье, век бы тебя не изобретать». Алекс спрятал контрабанду в карман костюма, подтер небольшой кровяной потек на рукаве и собрался выйти шлюз, как экран монитора привлек его внимание. Элизабет Грин смотрела прямо на него, обыкновенно сидящая неподвижно, уставясь невидящим взглядом вперед. Подопытная смотрела в камеру на верхушке стеклянного куба, будто точно уверена была, что по ту сторону находится кто-то для нее важный. Оставалось немногим более 5 секунд до того, как снова ожила бы камера, и Мерсер за эти мгновения понял, смутно подумал слишком многое. Сразу после того, как Грин наклонила голову на бок, и пробирка в кармане на секунду-другую стала ощутимо горячее, тогда и был подписан с Элизиумом договор кровью в одностороннем порядке. Своим действием Алекс неосознанно завещал превратить то, что от него останется, в Зевса. Доктор Мерсер, он не мог знать, что в тот момент произошло, но он был хорошим аналитиком, а этот взгляд Грин был слишком уж красноречив для безмозглого существа. Мерсер не понимал, что стало с добытым образцом черного света, но сомнения насчет того, превращает ли он теперь инфицированного в неподвижную груду опухолей, металось в его рассудке до самого расстрела на Пен. Почему же Грин согласилась на сделку? Ответ на этот вопрос Мерсер вывел сразу по восстановлении памяти, касающейся данного эпизода. Заглянув в глаза Грин, он увидел там родственную душу. В тот день на 51 метр этаже в мозгах Алекса промелькнула первая за 3 месяца умиротворенная мысль. Господи, да она просто устала от всего этого. Она хотела оказаться подальше от здания Гентик. И, боже правый, как же Мерсер ее понимал. Элизабет поняла это из его крови, вирусной магии или телепатическим копанием в генетической памяти, квантовой спутанностью, называйте как вздумается. Вот ведь что человеку под действием регулярного стресса брякнуть в его голову может, процедил Мерсер, у которого отчаянно зачесалась переносица, но хватка лабораторного модуля мешала осуществить желаемое. Жалко ему мать стала, видите ли, эмпатхеров, да не было никакой родственной души. Она просто использовала случайно подвернувшийся под руку человеческий материал, как до этого человечество на протяжении 4 десятилетия использовало ее. Все честно, не нужно быть суперкомпьютером, дабы понять, что раз установленный порядок экспериментов над тобой был нарушен, то нарушитель вскоре в могиле окажется. И как знать, не прольется ли на эту могилу пара капель измененного черного света. Я бы так же поступил, риск вполне оправданный. Когда камера включилась, Мерсер для вида еще поработал на месте и ушел в растерянности, с трудом подавляя желание оглянуться через плечо, потому что был уверен, Грин все смотрит ему вслед с монитора, а она принялась ждать, когда созданный в обход регулярного порядка телохранитель вернется, и она попытается убить его, потому что в вирусы, способные на честные сделки, способны верить только безумцы, коим Алексей являлся в незначительной степени. Он же гением был, А между гением и сумасшедшим, как известно, то-то и оно. Выйдя из санобработки, дозорных в блоке Мерсера уже не застал. Капитан отозвал их, указывая на скорую смену или что-то в этом роде. Обыск из раза на раз не приходился, но несчастливый шанс вполне мог выпасть, так что это было весьма кстати. Мерсер снял костюм, залепил все еще кровоточащую ранку пластырем и вышел в коридор, где в одной из слепых зон камер его ждал по-прежнему немногословный капитан. Пробирка перекочевала к Уорду в карман разгрузки, и каждый отправился своей дорогой. Мерсер после демонстративного, на камеру, обыска капитаном через посты на нижние этажи, а Уорд в блок, с внеочередной проверкой по поводу помех в системах видеонаблюдения. Для ликвидации следов, дело ясное, в частности прохудившегося костюма. В кафетерии по Ликсу наконец-то ударил откат совершенного. Руки тряслись, в висках неприятно стучало, он едва не расплескал кружку с чаем. Коллегам и взволнованный Паркер сказал, что переборщил с антидепрессантами. Выслушал несколько дружеских подколок по поводу дальнейшего развития этой зависимости у доктора и мысленно послал шутников непечатным слогом. Он все еще считал про себя критические 10 секунд черного света и чувствовал на себе пристальный взгляд Грин. Вечером 24 октября 2008 года, 30-й, Мерсер, оставив позади давно прошедшую внутренний пост Карин, стерев большую часть своих записей и переодевшись, широким шагом настиг Уорда, поведал ему о том, что происходило в данный момент с сестрой. Капитан без промедления объявил тревогу и повел Алекса в технический отдел, где грузовой лифт сторожили очередная пара дозорных. Те было заортачились, когда у Мерсера не нашлось соответствующей карты доступа. Однако уордовская это приказ рядовой. У нас угроза утечки этажом выше, и доктор должен уйти прежде, чем опечатаем здание. Макмаллину не понравится, если его лучший сотрудник на проверке загнется, произнесенное тоном, не терпящим возражений, заставило их выпалить сэр, и бегом кинуться выполнять предписание на случай прорыва. Пока офис Гентик превращался в разворошенный муравейник, заговорщики спускались вниз, и капитан теми же короткими, рубленными фразами инструктировал Мерсера вести себя спокойно, действовать быстро, уезжать из страны только теневыми путями, не соваться в аэропорты и вокзалы даже в случае их открытия, схватит моментально, в случае раскрытия захватить заложников и привлечь как можно большего внимания прессы, требовать не транспорт, а проход с заложником к любой случайной машине в подземных гаражах, не подходить к окнам без крайней надобности и без живого щита, работают снайперы. Мерсер слушал вполуха, ошеломленный скоростью, с какой разворачивались вокруг него события, далекие от предпочтительных. А еще он смотрел на пробирку, которую ему отдал Уорд. За две недели зараженная кровь и не подумала свернуться, осталась стабильной. Можно было бы посетовать, что не выдалось случая проверить, что же с ней произошло, датчики заголосили бы о неучтенной массе. Но Уорд, пыхтящий банками фильтров, и раскрывшиеся на погрузочной площадке створки лифта быстро выдернули Мерсера из сферы познания, заставив спрятать образец в карман куртки. «Выбирайтесь к своим за город, у вас не более часа, потом все перекроют. Удачи, доктор!» Капитан сунул ему карточку с контактными данными и нажал на кнопку закрытия дверей. «Не забудьте о своем обещании. Удачи и прощайте!» Мерсер стоял перед схлопнувшимися створками и держал в руках карточку, по которой он бы смог найти сына Уорда. Капитан понимал, не питал никаких иллюзий, что его не пристрелят сразу же, как только проведут параллель между замечен с доктором Мерсером. Говорили о работе и сегодняшним выводом в обход постов, и все равно согласился, подкупленный надеждой. Родительская привязанность, великий движитель и изменитель судеб. Не правда ли, полковник Рукс? Мерсер уронил карточку на асфальт и поспешил к воротам. Его догнала Карин, прошедшая все проверки до объявления тревоги и покинувшая здание одновременно с Алексом. Холодная враждебность к ней, затем автомобильная пробка и Пенн-стейшн, агенты в гражданской среде, одного из которых развитому удалось найти и поймать в сети паутины интриг, тех самых, что подарили ему путевку в загробную жизнь, имели вводную, что Мерсер собирается применить украденный образец как оружие. Раймонд Винсон недоумевал, почему в таком случае доктор не разобьет пробирку на людной улице, а упрямо пытается уйти. Хочет привлечь к себе больше внимания и забраться в более людное место? Нет, доктор Мерсер вовсе не собирался уничтожать человечество или, в частности, тех немногих людей, что могли попасть в зону действия черного света. Алекс был полон решимости разоблачить правительство, но уж точно не таким малоэффективным и опасным для себя способом. Предать же свою страну. Еще с детства со всех билбордов Мерсеру задорно подмигивали надписи, указывающие, как важно стать хорошим гражданином. Однако если его чему-то и научили учебники и исторические пособия, то это что в критический момент цивилизации всегда были необходимы мерзавцы, способные отважиться на то, о чем не подумал бы кто-то другой. Мерсер до последнего надеялся, что ему удастся выбраться из Нью-Йорка и связаться с антиправительственной группировкой, возможно, взять для этого в качестве заложников пассажиров пригородного поезда. А вот его прежде рациональное начало металось в панике, вереща, что это конец. Слишком быстро фора Алекса ушла в ноль. Провал по всем статьям. Каюк, пиздец. Хочешь повеселить Элизиум? Расскажи ему о своих планах, как говорится. Доктора Мерсера взяли на прицел, и последняя надежда рассыпалась в труху, как с полчаса назад он удавил в зародыши надежду капитана Уорда. Страх ушел по большей части, Алекс понял, что уже обречен. Стоило ему только опустить пробирку на землю. Остался лишь гнев, вызванный неудачей. Правда, которая должна выйти наружу, пусть даже ценой жизни невинных, это последнее, о чем Алекс Мерсер думал. До вступления на мраморную лестницу правда еще занимала его, помимо переживаний за свою жизнь. Но в тот момент разум Алекса, уже осознавшего, что остался у него лишь единственный вариант, заполнила только одна мысль следствия. Вам нужен вирус, получайте. Пенсильванский вокзал стал точкой отсчета, а вовсе не побег Грин. Алекс Мерсер по доброй воле выпустил в мир самое страшное биологическое оружие из когда-либо созданных, Зевса. Чудовище в его шкуре, которое, будучи отрезанным от улья, ошибалось раз за разом и подводило город к критической черте. Раны, должные стать смертельными, лишь отсрочили запрограммированный Грин процесс. Трансформацию в повелителя мертвецов, который живее всех живых, синтез и энергетические процессы у которого идут лучше, чем у кого бы то ни было. Потому что маркер, что Регланд обнаружил в вирусе тел Пенсильвании, был его собственным, полученным из крови Алекса Мерсера, набранным так же, как заполнял держатель красный свет, но который принципиально считался неспособным это делать в штамме убийцы. Он и был смертелен для всех, за исключением одного единственного человека. Вот так и получается. Не ты создал черный свет, это свет создал тебя. Не было никакого зловещего плана правительства. Основную боевую единицу вируса выпустил ты, бывший ты, посчитавший себя вправе жертвовать людьми, переполненный яростью настолько, что лишь похищение сестры и избегающий Тотгард смогут переплюнуть этот случай. Ты не сверхчеловек и даже не сверхдиверсант, в которого якобы директор Макмаллин тебя превратил. Ты просто жалкая подделка Мерсера. Некого больше искать, чтобы воздать ему по заслугам, некого обвинять. Ты думаешь, что поймал зверя за хвост, поворачиваешь за угол, а хвост все тянется, снова скрывается за углом, за которым твой собственный зад оказывается. Но и это еще не все. Ты Зевс, подделка Мерсера, совершенная настолько, что сам себя за оригинал принимаешь, выцепив крупицы данных из оригинальной программной оболочки. Но и Зевс, подделка подлинного верховного развитого, и система-то гораздо разборчивее, чем ты сам, за своего не считает, помощь тебе предоставляет только в случае взлома и незарегистрированного подключения, а памяти сходную и вовсе в архив заключил от греха подальше. Парень, ты подделка в квадрате. Вот ведь досада, а, кому ты такой нужен, самовольный и беспамятный, не могущий вирусу помочь распространяться, да еще и ложный сигнал выдающий, так что мать вынуждена своими силами обходиться, даже носа за акваторию Гудзона не способная высунуть без ключевой способности развитых, внедрения. Много ли толку от тех же птиц или возможности пройти по дну Гудзона, не отталкиваясь и не вылетая наружу подобно ракете, если при открытом заражении на материке люди просто долбанут ядерным зарядом, и когда ты проникнешь тихонько в штаб-квартиру Гентик, обойдя новенькие детекторы и системы слежения, так, как матери не хватает возможностей, она будет ждать тебя. Двери закроются, люди внутри окажутся один на один с двумя чудовищами, и ты на своей шкуре почувствуешь, какими средствами располагает эта погруженная в апатию леди. И когда ты, тайный нарушитель, будешь стучаться своим жалким умом в просторы сущности великой и всезнающей, пожирая ее будущих членов, мать приложит все усилия, чтобы изгнать тебя как можно быстрее, выкинуть за порог с теми крупицами познания, что тебе повезло украсть. Без сомнения, От такого отродья постараются избавиться при первой же возможности и в плане физическом, и ментальном. Потому что Непария является отверженным, а ты? И что ты теперь собираешься со всеми этими озарениями делать, Зевс? Может, сразу заглянешь в ближайший магазин хостоваров? Хоть он и разграблен, но веревка с мылом там определенно найтись могут. Повисишь часок-другой на суку, быть может, что-то и прояснится в мозгах. Может, осознаешь в придачу, что мрачный ботаник неспроста превращен был в универсальную военную машину, но для великого дела создан. Ну да, например, разнести город со всем его населением два раза подряд, вздохнул Мерсер, рассеянно подмечая, что дроны уже сравнительно длительное время не выполняют свои прямые обязанности, в том числе по уборке камеры. Вины за деяния своего прошлого воплощения Мерсер не почувствовал, только принял, что с этих пор все не сможет быть как раньше. Извечной дилеммой состояния измененного сознания, можно ли винить новый разум в преступлениях, которое совершил стертый разум в этом же теле. Он тоже не поставил себе целью задаться, а была ли, как всегда, разница. После инцидента на Пен в новом теле действовала новая личность, а не прошлое имя. Неважно, как он себя называл, от Мерсера ученого вообще немного осталось. Его новые воспоминания записывались на чистый лист без учета предыдущих, и когда Алекс восстановил целиком свою старую версию, многие из них уже ощущались, не так, как положено собственным воспоминаниям. Хотя, конечно, повадки были весьма схожи, в том числе и по отношению к человеческому ресурсу. Старый Мерсер, выпустив Зевса из бутылки, косвенно приговорил 500 000 нью-йоркцев плюс 30 на вокзале прямым действием, а Мерсер новый, всего каких-то 1842 человека, но зато своими собственными руками. Первый знал многое и направил тезку по стопам хаоса, второй не знал ничего и слепо тыкался в стены возведенного предшественником лабиринта, лажая все больше и больше. «Поди разберись, какой весовой категории на страшном суде зачтется. Кто бы ни прочел его автобиографию, он бы не смог сказать, кто являлся настоящим доктором Мерсером после Пен. Для существа, способного присваивать чужие нейронные кластеры и перенимать свойства своих жертв, понятие личности становится не менее расплывчатым, чем грань между гением и безумием. Одним только усилием воли, переключая логические связи в мозгу и подкачивая нейротрансмиттеры, новый Мерсер уже становился иным, чем привык себя видеть его создатель. Только координатное начало могло напомнить некоторые стандарты, которые, впрочем, тоже могли быть изменены в рамках естественного формирования личности. Сначала Алекс забыл себя, был безвольным мальчиком на побегушках, выполняющим то, что ему более просвещенные люди говорят. Затем, осознав себя и побывав в эпицентре ядерного взрыва, стал рассеянным мыслителем, не знающим, куда ему, такому исключительному, приткнуться. А потом был вынужден играть целое множество ролей перед действующими лицами пьесы, что сам и затеял. Для кого-то он приберег маску покровительствующего и милосердного постчеловека, для людей вроде Кинига, эксцентричного исследователя, для рядовых развитых, того, кто обладает безграничной властью и может ею поделиться с приближенными. А, ну и маску хихикающего дегенерата с манией величия для одного темнокожего сержанта морской пехоты тоже забывать не стоило. Пожалуй, только в течение недели после начала второй вспышки новому Мерсеру было позволено быть самим собой. В остальное же время он был переменчивым. Прямо как вирус, способный менять свой генокод в рамках одного поколения. «Я – это вирус», – сказал он на 18-й день Кроссу, считая минуты до вызова транспорта к Ригану. Если считать выражение за образное, то нисколько и не погрешил против истины. И если читающий автобиографию подумал бы, что в связи с этим у Мерсера были какие-то проблемы, то этот кто-то невнимательно читал строки предыдущие. Какая нахер разница была, кем он теперь являлся? Что он должен был сделать, когда переоткрыл все касавшиеся прошлого истины? Сдаться и дать себя потрошить, начать выдумывать себе и себе прошлому оправдания, которые его куцые остатки морали никогда бы не сочли за удобоваримые? Уйти в монастырь или станцевать расово-ирландский стёб, когда ты понимаешь, что умер? Ну, еще когда над твоим городом вот-вот поднимется ядерный гриб, невольно начинаешь мыслить чуточку глобальнее. 3 из 5 стадий неизбежного Мерсер пропустил, сразу же перейдя от первого пункта к финальному, смирению. Хватило с него за эту пару недель нравственных терзаний. Черед торга и уныния еще наступит, и доктор погрузится в них аж на 14 месяцев, А сейчас он вычеркивал Макмаллина из списка и искал среди доступных следующее имя. Среди дозорных, находившихся в тот день рядом с Макмаллином, не повезло оказаться офицеру, что проводил перекрестный допрос Карин Паркер на следующий день после его побега из морга. Арестовали ее практически одновременно с инцидентом на вокзале 31, и девушка, к чести сказать, отпиралась довольно долго, игнорируя обвинения, что она могла задержать доктора Мерсера, но не стала. Затем пришел черед обвинениям в сговоре, и Паркер заметно приуныла. Но тут явился хитрый лис Макмаллин, показал интригующее видео и как по нотам его расписал. Он выбил сколько там футовую дверь и убил много людей, Карин. Хороших людей, обеспечивавших нашу безопасность, Карин. Он уже не человек, Карин. Помоги нам, и мы поможем тебе, Карин. Ты была в безопасности с самого начала, Паркер. За тобой следили в зараженной зоне, и я вовсе не спасал тебя, вывозя оттуда, коротко подумал Алекс, сидя на крыше после второго по счету побега из Гентика и наблюдая за дозорными, патрулирующими квартал. Ходоки после смерти Грин растеряли былую мозговитость, немало их было отстреляно, и на зараженных трупах пировало воронье, такое же зараженное и безмозглое. Остатки ходоков прятались наравне с выжившими жителями, на глаза группам зачистки стараясь не показываться. Удивительная и притом небезосновательная солидарность Гоминида с его менее распространенной версией по-прежнему лезла на стены и фонарные столбы биомасса, расползаясь от действующих ульев, но и она велась уже по инерции, неупорядоченно, перекрывая саму себя, как виноградные лозы к свету. Мерсер поднялся на ноги и замер ненадолго, принимая решение. Похоже, скоро эпидемии настанет конец. Зараженных будут добивать, и все разговоры об отступлении дозора, не более чем слухи. Убийца, чудовище, террорист. Мерсер в самом деле оказался всем этим. Что для такого отброса стоило оборвать еще одну жизнь, той, которая знает о нем слишком много, которая вполне в силах еще не раз испортить ему жизнь и жизнь тех, кто ему дорог. Тот командир, которого поглотил Мерсер в поисках Карин, вел поиск ее для допроса в зараженном квартале. Он не знал, что Карин уже была завербована и имел ложную наводку, только узкому кругу лиц были сообщены настоящие данные о Паркер, чтобы информация не просочилась к Зевсу, неведомым образом сумевшему вывести свою сестру из окружения. Карин находилась под наблюдением в своей квартире. Когда она обнимала его, не пыталась ли навесить жучок, который в качестве инородного тела обнаружила и съела лимфа, а Мерсер этого даже не заметил, не до конца разобравшись, какое чувство что обозначает. Так же, как не понял, что учащенное сердцебиение – признак не радости от нежданной встречи, а страха. Да, Карин безумно боялась, когда обнимала Алекса, но она была вынуждена показать свое дружелюбие. И Мерсер проглотил столь привлекательную наживку, уверенный, что раз квартира не была нашпигована опять взрывчаткой или группами захвата на худой конец, то никакого подвоха здесь быть не может. Паркер успешно заполучила его доверие, подкупив надеждой на лекарство, а затем подставила под удар Кросса. Исключая те неприглядные эпизоды, когда инстинкты или амок брали над Мерсером верх, по ходу эпидемии он придерживался одного принципа, одного простого правила, распространявшегося на всех без исключения, если угодно, по законам военного времени. «Сделаешь мне больно, сделаю больно тебе». И Мерсер последовал этому принципу. Он собрался навестить Карин и принести ей страдания. Офицер не знал, где именно находится конспиративная квартира агентов дозора, что занимала Карин, но паутина интриг получила достаточно информации. Проанализировав все обрывочные данные, психическое пространство выдало адрес в Восточном Гарлеме, по которому Алекс мог обнаружить Паркер с очень высокой вероятностью. И развитый, спрыгнув с крыши, отправился прямо туда, где его ожидала очередная помеченная цель, прочь от здания Гентик на север, через деловой центр, в направлении, противоположном тому маршруту, по которому двигался патруль дозора. Эти солдаты получили лишь отсрочку. Рано или поздно им будет отдан приказ выдвигаться в место, где буйствует Зевс, и последствия новой встречи будут куда серьезнее, чем прятки по укрытиям из-за рухнувших с неба 500 килограммов органики в другом конце проспекта. Он здесь, в здании. Упавшим голосом прошелестела Карин, когда старый лифт сдался и от натуги, вызванной тяжестью Мерсера, отказался вести пассажиров дальше, погрузив их в полумрак аварийного освещения. «Мне ли не знать?» – коротко согласился Алекс, наклонившись вперед и принимая свой привычный облик. Какое-то время слышалось лишь прерывистое дыхание Паркер, так и не отважившейся повернуться к оборотню, что все-таки настиг ее. Зевс пришел, чтобы поквитаться. Надеяться было не на кого. Даже если он проник в убежище скрытно, воплотившись в одном из дозорных, в этом крохотном закутке ни один солдат не успеет прийти ей на помощь. Никто не помог бы Карин, никто в лифтовой шахте не услышал бы ее быстро прерванный крик. Девушка снова вздрогнула, когда Мерсер, недовольный затянувшейся паузой, заговорил снова. «Ну же, доктор Паркер, разве постоянное ожидание меня в гости не заставило вас обзавестись оружием, хотя бы перцовый баллончик иметь под рукой?» Мерсер, уперевшись рукой в стену лифта и нависая над сжавшейся Карин, отбарабанил пальцами по металлу нехитрый мотив. «Было бы совсем славно, если вы прямо сейчас от отчаяния попытались меня атаковать, и я смог бы выпутаться из очередного морального кризиса, сохранив свой второстепенный этический принцип непострадавшим. Так есть баллончик у вас?» «Нет», — развитый поморщился, думая над тем, стоит ли воплощать в жизнь свои лицемерные фантазии о гражданских и снятом предохранителе. Тем более, карабин дозорного все еще находился в его правой руке. «Что же мне тогда, с вашего позволения, предпринять, Алекс?» — чуть слышно произнесла Карин, сглотнув. «Моя дорогая, для вас я уже давно Зевс, полагаю», — сухо заметил Мерсер. «Давайте как-нибудь обойдемся без вымученных оправданий. Меня интересует только один вопрос, прежде чем мы закончим. Вы хорошо знали старого Мерсера, до того, как он погиб на Пенн-Стейшн. Можете сказать, в чем наши различия проявляются наиболее ярко?» «Не считая, конечно». С урчанием его рука превратилась в когти, прорезая металл и заставляя Карин издать нечленораздельный звук сквозь сжатые зубы. «Этого, вас толкнули на этот поступок одни лишь только мои убийственные способности, или отпугнуло что-то помимо них? То, как я разговаривал, держал себя с вами. Я потребовал от вас нечто отвратительное и неприемлемое. Я угрожал вашей жизни». По мере перечисления Мерсер повышал голос, так что Карин окончательно сжалась в углу лифтовой кабины. Выдохнув, Алекс уже ровным тоном окончил череду вопросов. «Как повел бы себя в таком случае старый Мерсер? Как поступил, если бы узнал, что некогда близкий человек его предал? Просто хочу понять, насколько мы с ним солидарны в данном вопросе». «Алекс, я не могу ничего сказать по существу. Не так ли, доктор Паркер?» — раздраженно пробормотал Мерсер. «Он вполне смог бы оградить ее от дозора, как позаботился о том, чтобы убежище до ныне засекли патрули». Алекс хотел еще добавить, что не понимает, почему Карин не попросила его о защите, но тут же осадил себя. Сестру Мерсера похитила из чадии прямиком из ночных кошмаров, и он ровным счетом ничего не смог с этим поделать. Дерьмовый из него выходил защитник, если это не касалось собственной шкуры. «Ты похож на себя», — выдавила из себя Карин. Дорожки, прочерченные слезами на ее щеках, тускло поблескивали в свете аварийного освещения. Затем она судорожно добавила: «Похож очень сильно. Он был бы в ярости. Тогда почему она предала? Ведь Карин любила его когда-то таким, каким он был. Разве то, что Мерсер теперь имел возможность порвать на части любого, кто косо посмотрел бы в ее сторону, было плохо? Алекс никогда не угрожал ей, только просил о помощи. Она думала, что он ее использует, а потом сожрет, как остальных. Да, вероятно, тут была замешана банальная ксенофобия. Плевать, что притворявшийся другом обычный человек может нанести урона не меньше, просто воткнув нож в глаз и хорошенько перемешав содержимое черепной коробки. Плевать, что нужно бояться не того, что выглядит страшным, а способного выглядеть миролюбиво враждебного разума. Люди всегда будут трепетать перед непривычным, тем, что не укладывается в их мировоззрение. Как сам он вначале был в ужасе от собственных ненормально богатых возможностей. «Интересно, она бы осталась на моей стороне, если узнала, что я с тех пор умел вытворять своим членом?» — невесело усмехнулся Мерсер, вглядываясь в объектив записывающего устройства. «Вы как думаете?» Алекс тогда закрыл глаза и скривился, чем вызвал еще один испуганный вздох Карин. «Сможет ли он после всего произошедшего не воспринимать людей и события как объекты анализа, если вообще найдется возможность вернуться к привычной жизни?» В ретроспективе Карин повела себя предсказуемо. Макмаллин основательно запудрил девушке голову, и ставка на гентик показалась ее человечески нормальному восприятию куда более выгодной. Это ее не оправдывало, конечно же, Паркер осталась все таким же смотрящим в рот вышестоящему чину механизмом. Она знала слишком многое. И если Мерсер отпустит этот безвольный инструмент, в будущем его снова возьмут под крыло гентиковцы, снова заставят взять враждебный по отношению к Алексу курс. Вместо ответа Мерсер раздвинул створки двери и, уперевшись когтями в перекрытие, играючи опустил застрявший между этажами лифт вниз. Тросы протестующе скрипели, но в отделении холла кабина вошла надежно. «Раз так, я, точно не он, я не злился, да и сейчас не злюсь», — вздохнул Алекс. «Назовите это, КХМ, досадой за потраченные впустую усилия и время. Не я обеспечил вашу безопасность, вытащив из зоны, кишащей инфекцией. Не мне вы обязаны жизнью, доктор Паркер, не мне и лишать вас ее. Бегите», — развитый махнул стволом карабина в сторону выхода. Затем, поставив вернувший себе прежний вид кистью на предохранитель, вовсе бросил оружие на пол лифта, так что ошарашенная Карин дернулась, тут же замерев на месте, точно трепетная лань в свете фар. Выразился неясно, пошла прочь, в сердцах рявкнул Мерсер, и Карин метнулась прочь от чудовищного порождения вируса, через холл, где по углам неподвижно лежали дозорные со вспоротыми животами и раздавленными грудными клетками, ни единой стреляной гильзы не поскакала по полу, отброшенной ее туфлями. Через распахнутую дверь Паркер выбежала на улицу. Уже смеркалось, с крыш ближайших построек свисали столь же неподвижные, обогренные кровью часовые, следившие всего с полчаса назад, чтобы ходоки не приближались к убежищу. Последние уже давно просачивались в этот квартал, одну из немногих буферных зон на севере Манхэттена. И в опустившихся на улице сумерках за Паркер сразу же увязалось несколько отвратительных существ, тех, что осмелились подобраться к зоне ответственности дозора. В истерике Карин неслась по переулкам, как ей казалось, все еще преследуемая темной фигурой, не отстающей ни на шаг. Пропадающей, стоило только девушке перевести дыхание и мазнуть по ней взглядом, будь ее местоположением крыша дома, верх перевернутой фуры или темный проем в стене. Зомби между тем неумолимо сохраняли дистанцию. Вылетевшая прямо на Карин зараженная, судя по запятнанному сукровицей костюму, бывшая офисная работница, вцепилась ей в одежду. Каблуки Паркер переломала еще в самом начале погони, теперь пришел черед пиджака. Кое-как вырвавшись из объятий твари, исцарапанная, забрызганная кровью и растрепанная, визжащая от страха Карин припустила дальше. А Мерсер, свесив ноги с крыши, наблюдал за всем этим и, подперев кулаком подбородок, забивал свою сверхпродуктивную голову всякой чепухой. Теми же ходоками, под это понятие попадали все безвольные особи, выполнявшие приказы бегущих, служившие частью вирусной экосистемы и не имевшие серьезных мутаций. Ладно, допустим, они сами охотятся, являются по совместительству легкодоступным источником пропитания для биомассы и охотников, но какова была первооснова их социальной роли? В каких условиях она могла развиться в то, что Мерсер видел сейчас? Кем они были изначально? Примитивными распространителями, сосудами болезни, или все-таки обманками, пушечным мясом? Пример, который разворачивался перед глазами Алекса, лишний раз подтверждал, что в стае ходоки становились умеренно сообразительными. Прямо сейчас они использовали самую настоящую групповую тактику, загоняя Карин и стараясь направить ее в тупиковые переулки. Та офисная зараженная и вовсе на засаду тянула, чего от толпы искореженных вирусом аутистов уж точно ожидать было нельзя. Мерсер уже знал, что под пристальным вниманием грин-вожак был способен даже на более сложные и осмысленные действия, но создавалось впечатление, такое, пожалуй, что Элизабет видела только общую картину и корректировала ее широкими мазками, либо изредка точечно подправляла. Она не верховодила в стандартном режиме каждой особью, как марионетками на привязи. Да, с ее смертью зараженные поумерили боевой настрой, но ходоки, обделенные подсказками, коими тот же Мерсер снабжался, и раньше были вынуждены обходиться своими силами. Собираясь вместе, они, будто создавали отдельный информационный сервер. Лучше и не скажешь. И это явно повышало значение единичной особи для популяции в целом. Значит, понятие индивидуальности тоже для них сохраняло какой-то смысл?